Глава 4. К огромнейшему облегчению Джоука, с Юмусом было все в порядке. Он озабоченно выслушал невеселые новости и мгновенно сориентировался, что от него требуется. Через пару десятков минут в Улье была уже тишь и благодать. Зато в казармах адаптантов медленно, но верно зрел бунт. «Джоук!» Шелора имел неприятную привычку орать в микрофон. И Джоук искренне надеялся, что командовать боевым отделом тот будет недолго. «У меня сейчас люди в голодные обмороки падать начнут. Долго еще столовая закрыта будет. Если все пойдет по плану, то 4 минуты 45 секунд», не глядя на часы, выдал расчетное время Джоук. «Мне не приходило уведомление о переносе сроков. Значит, так и будет. Жуйте белковые батончики». «В автоматах содержится запас на суточную потребность всех адаптантов в белках, включая Тибериуса». «Джоук», — Шелора посмотрел на него неодобрительно. «Все батончики съели уже полчаса назад. Это же был экстренный запас. Съел и гуляй. Никто не планировал всерьез кормить всех адаптантов офицерата полдня». «Значит, это было упущение отдела снабжения, потому что у меня в ведомостях значится «запас на 24 часа». Рявкнул Джоук. «Прости». Извинился, осознавая, что Шелора в этой ситуации такой же невольный участник, как он сам и все остальные. «Я свяжусь с ремонтной службой, уточню». «Спасибо». Шелора тоже не стал обострять и просто кивнул. На всякий случай Джоук проверил, как со снабжением у аналитиков и мозгоправов, потом связался со столовой. «Мы с доктором Шиллером пытаемся понять, как обезопасить приготовление пищи и нужны ли вообще такие меры?» — устало сказал ему начальник поварского цеха. «Все, что мы можем сейчас предложить, выдать адаптантам сухпаек через 20 минут. И аналитикам тоже, если у них будет в этом потребность», — добавил Джоук. Менталистов, к счастью, Юмус сумел убедить лечь отдохнуть. Это не значило, что про них можно вообще забыть, но на час-другой можно оставить под присмотром только Юмуса. Уиллиса в бессознательном состоянии доставили в больничное крыло. В попытках прочистить уши он сам себя отправил в нокаут. Шиллер доложил, что главу менталистов положили на вязки, иными словами, фиксировали в кровати, чтобы, придя в себя, он не вернулся к самовредительству. «Это какой-то кошмар, Джоук», — сказал ему Юмус, держась за виски, но он ничем не мог ему помочь. «Совещание через 10 минут. Явка обязательно», — напомнил секретарь. Джоук, конечно, помнил и сам, но все равно оповещение было не лишним. Он связался с Шелорой, сообщил ему, когда стоит ждать пайков, и поспешил обратно в свой кабинет. Едва только ожили экраны, транслирующие изображения с камер в кабинетах остальных участников, Джоук понял, что дело дрянь. И что кошмар, творящийся у менталистов, наименьшая из проблем. Лица всех без исключения были напряженные. Под глазами залегли мешки. Себастьян был в своем кабинете в офицерате, но без привычного всем халата. Видимо, не успел переодеться с дороги. За спиной Градески-старшего был непривычный по выпускам новостей кабинет на 108 этаже здания биокорпорации, а пустая стена. И Джоук предположил, что он находится дома. Юмус, которого тоже привлекли к участию, вышел в эфир из кабинета Уиллиса. Стоило ему отойти отроя дальше, чем на 50 метров, безумие начиналось снова. «Предлагаю начать со сводки событий, а уже потом перейти к вопросам и теориям». Блейн встал на руководящую позицию, как когда-то давно вел еженедельные планерки. Возражающих не было. «Генри, ты первый. Дерек, потом твоя очередь». Под расстегнутый воротничок его рубашки убегала прозрачная трубка от капельницы. Блейн был в форсаже и получал углеводы через порт. «Мне пока нечего добавить», — покачал Шиллер головой. «Кроме того, что в медблок поступило еще 3 офицера, менталист в лице офицера Яна Уиллиса, из-за чего весь отдел потерял работоспособность, координатор группы Тибериуса, аналитик Киллиан Монро и адаптант А2 из той же группы Крис Гемпшир». «Как?» — вырвалось у Чеса. Шиллер покосился на него и со вздохом потер переносицу. «Поступил 10 минут назад», — пояснил он. «В сознании, но с полностью заблокированными способностями». «А Киллиан?» — спросил Блейн. «Он пришел в себя?» «Да, пришел», — Шиллер кивнул. «Обморок был вызван дезориентацией от резкой потери магических способностей. Думаю, с Тибериусом случилось то же самое. Но в случае Киллиана не была затронута физиология, тогда как Тибериус постоянно напрягал все клетки тела до такой степени, что они рвались, умирали и обновлялись с такой скоростью, что эти процессы не были заметны нервной системе. Соответственно, в момент отключения магии очень много клеток было повреждено и не успело регенерировать». «В целом, по стране уже несколько сотен случаев», — вступил в беседу Кот. «Точные данные есть, но я не думаю, что так важно знать цифру, потому что она постоянно растет. Подавляющее большинство пострадавших — адаптанты, их без малого 300. Состояние варьируется от просто жалоб на исчезновение магии до тяжелых обмороков и признаков истощения организма. Аналитики жалоб на самочувствие не предъявляли. Менталистов среди госпитализированных нет». «Нет среди госпитализированных или среди пострадавших?» — поспешил уточнить Рузе. «Вообще нет». Кот бросил короткий взгляд на экран, очевидно, сверяясь с новыми данными. «Конечно нет. Они либо маленькие, либо тут у нас все», — заметил Чес. «А кстати, что с детьми?» — уцепился за новую ниточку Рузе. «Кот, скинь мне данные. Я проведу анализ по возрасту». «Думаю, у нас более полные данные», — вступил в разговор Себастьян Градески. «Мы запросили данные по всем отделениям биокорпорации по всему миру, и вот что показал беглый анализ». Он вывел на экраны схему. «Более подробную аналитику вышлю файлом, но самое основное озвучу. Первое. Большинство пострадавших имеют уровень А1 и А2. Второе. Это исключительно взрослые маги. Третье. Число пострадавших постоянно растет по всему миру». «Вы только посмотрите на эту скорость распространения!» — в ужасе выдохнул Рузе. «Не ниже 8», — выдохнул Джоук, не веря, что сделал такой вывод. «Каждый зараженный заражает еще 8 человек». «Да», — подтвердил Рузе, даже не попытавшись поправить Джоука насчет того, что не стоит спешить с навешиванием ярлыков, ведь еще непонятно, точно ли комой магии заражаются. «Хотите сказать, завтра утром у нас будет 24 тысячи зараженных?» Чес выпучил глаза. «Ёшки-кошки, потекла муть по трубам». «Нет», — поправил его Себастьян. «24 тысячи будут через 6 часов. К утру цифра станет шестизначной». «Тогда я хочу знать главное». Блейн посмотрел на Градески даже не требовательно, с надеждой. «Что мы можем сделать?» «Ничего», — со всей ясностью осознал Джоук, чувствуя, как мозги заливает паника. Он попытался ее подавить, вызвать в уме цифры и попытаться снова просчитать выкладки. И не смог. Несколько долгих секунд он смотрел на графики Себа, пытался привычно охватить в уме весь диапазон данных, ну, или хотя бы привести числовые зависимости. Ничего. Цифры были просто цифрами, и Джоук с трудом понимал, что они вообще значат. Зато очень хорошо понимал, что произошло. «Я прошу прощения», — сказал он, прерывая все-таки начавшего отвечать Градески. «Я думаю... Нет, я уверен, что тоже заболел». Повисшая тишина оглушила. А потом раздался гулкий скрип кресла, Кот встал и коснулся браслета. «Капрал, в здании объявляется полный карантин. До моих дальнейших распоряжений все двери в жилые и нежилые помещения должны быть заблокированы. Оповести людей, что в скором времени им будет предоставлена пища и вода. Допуски на перемещение будут выданы определенным лицам позже. На данный момент все должны оставаться там, где находятся». «Так точно», — отозвался его личный секретарь. «Введите голосовой код подтверждения». Прежде чем ответить, Кот многозначительно переглянулся с Блейном, а затем твердо сказал: «Подтверждаю».